Гуру. Свободная воля, озаренная светом учения, пытается поднять дух выше и выше, но карма прошлых свершений крепко держит его в рамках прежних ограничений. Отсюда борьба. Воле дать надо свободу и действовать непреклонно, исполняя ее решение. Весь прошлый уклад жизни, все привычки, слабости и ошибки, все это встает на защиту кармического прошлого, но тот, кто идет в будущее и решил с прошлым покончить, тот силою устремления разбивает оковы прошлого и побеждает в этой борьбе воли свободной с прошлой кармой своей.